— спросил Тарас. — Ей-богу знал, великодушный был пан. — А как тебя зовут? — Янкель. — Хорошо, — сказал Тарас, и потом, подумав, обратился к казакам и проговорил так. — Жида будет всегда время повесить, когда будет нужно. А на сегодня отдайте его мне. Сказавши это, Тарас повел его к своему обозу, возле которого стояли казаки его. — Ну, полезай под телегу, лежи там и не пошевелись. А вы, братцы, не выпускайте жида. Сказавши это, он отправился на площадь, потому что давно уже собиралась туда вся толпа. Все бросили вмиг берег и снарядку челнов, ибо предстоял теперь сухопутный, а не морской поход. И не суда да казацкие чайки, понадобились телеги и кони. Теперь уже все хотели в поход, и старые, и молодые, все с совета старшин, куренных, кошевого и с воли всего запорожского войска положили идти прямо на Польшу, отмстить за все зло и посрамление веры и казацкой славы, набрать добычи с городов, зажечь пожар по деревням и хлебам, пустить далеко по степи о себе славу. Все тут же опоясывалось и вооружалось. Кошевой вырос на целый аршин. Это уже не был тот робкий исполнитель ветреных желаний вольного народа. Это был неограниченный повелитель. Это был деспот, умевший только повелевать. Все своевольные и гулливые рыцари стройно стояли в рядах, почтительно опустив головы, не смея поднять глаз, когда кошевой раздавал повеления. Раздавал он их тихо, не вскрикивая, не торопясь, но с расстановкою, как старый, глубоко опытный в деле казак, приводивший не в первый раз в исполнение разумно задуманные предприятия. «Осмотритесь, все осмотритесь хорошенько», — так говорил он. «Исправьте вазы и мазницы, испробуйте оружие. Не забирайте много с собой одежды, по сорочке и по двое шаровар на казака, да по горшку соломаты и толченого проса, больше чтоб и не было ни у кого. Про запас будет в вазах все, что нужно. По паре коней, чтоб было у каждого казака. Да пар 200 взять валов, потому что на переправах и в топких местах нужны будут валы. Да порядку держитесь по нове больше всего. Я знаю, есть между вас такие, что чуть бог пошлет какую корысть, пошли тот же час драть китайку и дорогие оксамиты себе на анучи. Бросьте такую чертову повадку, прочь кидайте всякие юбки, берите одно только оружие, коли попадется доброе, да червонцы или серебро, потому что они емкого свойства и пригодятся во всяком случае. Да вот вам, панове, вперед говорю, если кто в походе напьется, то никакого нет на него суда». Как собаку за шияку повелю его присмыкнуть до обозу, кто бы он ни был, хоть бы и наидоблестнейший казак изо всего войска. Как собака будет он застрелен на месте и кинут безо всякого погребения на поклев птицам, потому что пьяница в походе недостоин христианского погребения. Молодые, слушайте во всем старых. Если цапнет пуля или царапнет саблей по голове или почему-нибудь иному, не давайте большого уважения такому делу. Размешайте заряд пороху в чарке сивухи, духом выпейте, и все пройдет. Не будет и лихорадки. А на рану, если она не слишком велика, приложите просто земли, замесившей ее прежде слюною на ладони, то и присохнет рана. Нуте же за дело, хлопцы, да не торопясь. Хорошенько принимайтесь за дело. Так говорил кошевой. И как только окончил он речь свою, все казаки принялись тот же час за дело. Вся сечь отрезвилась, и нигде нельзя было сыскать ни одного пьяного, как будто бы их не было никогда между казаками. Те исправляли ободье колес и переменяли оси в телегах. Те сносили на возы мешки с провиантом, на другие валили оружие, а те пригоняли коней и валов. Со всех сторон раздавались топот коней, пробная стрельба из ружей, бряканье саблей, бычачье мычание, скрип поворачиваемых вазов, говор и яркий крик и понуканье, и скоро далеко-далеко вытянулся казачий табор по всему полю. И много досталось бы бежать тому, кто бы захотел пробежать от головы до хвоста его. В деревянной небольшой церкви служил священник молебен, окропил всех святою водою, все целовали крест. Когда тронулся табор и потянулся из сечи, все запорожцы обратили головы назад. «Прощай, наша мать!» — сказали они почти в одно слово. «Пусть же тебя хранит Бог от всякого несчастья!» Проезжая предместье, Тарас Бульба увидел, что жидок его, Янкель, уже разбил какую-то ядку с навесом и продавал кремнии, завертки, порох и всякие войсковые снадобья, нужные на дорогу, даже калачи и хлебы. «Каков чертов жид!» — подумал про себя Тарас и, подъехав к нему, наконец сказал: «Дурень, что ты здесь сидишь? Разве хочешь, чтобы тебя застрелили, как воробья?» Янкель в ответ на это подошел к нему поближе и, сделав знак обеими руками, как будто хотел объявить что-то таинственное, сказал: «Пусть пан только молчит и никому не говорит. Между казацкими возами есть один мой воз. Я везу всякий нужный запас для казаков и по дороге буду доставлять всякий провиант по такой дешевой цене, по какой еще ни один жид не продавал. Ей-богу так! Ей-богу так!» Пожал плечами Тарас Бульба, подивившись бойкой жидовской натуре, и отъехал к табору.